Им бы только хлеба немного, соли да свежих огурчиков. Ну, тогда ты и сам тут управишься. А пить не смей ни грамма. Тебе ж на работу. Посмотрев в глаза, Даша попридержала взгляд, давая понять, что это очень серьезно, и что это не приказ, а большая-большая просьба. Тут же она еще раз оглядела гостей, как бы меряя каждого своей меркой, кто чего стоит и сколько каждый нацелился выпить. Стараясь выглядеть попокладистее, она все же предупредила, убрав улыбку и посмотрев построже. «Только вы того не очень. Знаем мы вас, мужиков. Вам бы только начать». Уже за калиткой двора она пригрозила весело и озорно. «Смотрите же!» И ушла, постукивая каблучками по дощатому тротуару. Малорослая, скорая. Костырев быстро собрал на стол и пошел в огород на огуречные грядки. Даша, судя по всему, произвела на гостей хорошее впечатление. Если со стороны поглядеть, то в доме согласие, мир. На самом деле нет ни складу, ни ладу. Третий месяц уже как вернулась, но и дня не было, чтобы свое не бубнило. Жить тут не хочет и баста. И Диму оставила в большом Васюгане у матери, как заложника. Ему в школу в этом году, а школа там получше. И вообще с мамой и бабушкой Диме будет неплохо, да и сама не пропадет. Молодая, собой не дурна, пусть он Паше не думает. А в дальнем теперь что за жизнь? Люди за спиной посмеиваются, а иные и не здороваются даже. И все из-за той анонимки. Сердится, попрекает, грозится уехать. Но вот что сейчас удивило. Хорошо-то как, нужно посмотрела ему в глаза. Может, в этом взгляде и есть самое главное, настоящее. А все прочее ерунда, актерство. Ну, а в честь чего гости пожаловали? Неужели только за тем, чтобы выпить и закусить? Под любым кустом могли бы место найти. А может, надумали подсластить, чтобы давал на суде показания в пользу Ларьки? Да и будет ли суд? Уже четвертый месяц с тех пор, а еще никакого движения. Может, Ларька отделался штрафом? Или что-нибудь сочинил, сфантазировал и даже от штрафа сумел отбояриться? И почему это с ними Трошин? Он же на Ми-2 не летает, он давно на Ми-8. Или сегодня он в качестве пассажира по каким-то своим делам? По каким же? Может, просто решил заглянуть по пути и проведать? Все-таки довольно близкий знакомый. Зимой экипаж Ми-8 работал с ночевкой в дальнем, и Костырев, повстречав знакомого вертолетчика, пригласил его к себе на ужин. Пить в тот вечер Трошин не стал. На завтра в полет. Поужинали, поговорили. Трошин рассказывал про работу, и по рассказам его выходило, что пилот он не рядовой и не просто бывалый, а пилот отчаянный, бесшабашный. Как-то в лютую стужу летел над болотом, и вдруг, нате вам, застучал двигатель нервически, сбивчиво, как припадочный, и умолк. Трошин немедля сообщил в порт и стал заходить на посадку. Но мотор вдруг очнулся и заработал опять. А была не была. До базы авось дотяну. И дотянул. Технари в порту поглядели двигатель и махнули рукой. За ремонт браться не стали. Безнадежное дело. Удивлялись. Уму непостижимо, как мог человек долететь. Это же чудо. Только герой мог решиться. Но начальство рассудило иначе. И на 3 месяца отстранила Трошина от полетов. А теперь он вроде бы на особом счету. Рейсы важные, срочные, аварийно-спасательные или ночные санзадания неотложки — это его, Василия Трошина, рейсы. Даже буровую перевозил на подвеске по частям, разумеется.